Глава 24. Екатерина тоже здесь. Я замечаю ее случайно. Просто улавливаю боковым зрением знакомый силуэт в красном платье и поворачиваюсь. Она стоит в паре метров, улыбается женщине за 50 и активно жестикулирует. Через минуту к ней подходит высокий молодой мужчина и по-хозяйски кладет руку на ее талию. Видимо, у нее какая-то особая любовь к бородатым. По крайней мере, у ее нового спутника довольно густая и длинная поросль волос на лице. И сине-черная, почти угольная. И взгляд. В какой-то момент мужчина поворачивается в мою сторону и кажется, что смотрит прямо на меня. От его взгляда поджилки трясутся, так что я поспешно отворачиваюсь и стаскиваю с фуршетного стола сладкое пирожное. Не хочу его, но беру, чтобы чем-то занять руки и мысли. «Не пьешь?» хмыкает Рустам, вернувшись с террасы. «Ты же знаешь, что нет». Он кивает, перехватывает с подноса проходящего мимо официанта бокал виски и делает большой глоток. Я знаю, куда он смотрит в этот момент, и мне не нравится его реакция. Не нравится, как он хмурится до образовавшейся морщины между бровей. Не нравится, как сжимает челюсти. Уверена, стоя ближе, непременно услышала бы скрежет зубов. И это все потому, что он увидел Екатерину в компании другого? «Добрый вечер». К нам подходит мужчина средних лет в сопровождении молоденькой девушки. Вряд ли ей больше, чем мне. И это точно не его жена, потому что ни у нее, ни у него на пальце нет колец. Но я сейчас безумно рада их появлению, потому что вектор внимания Рустама слетает с фигуристки на нового знакомого. Мужчина начинает переговариваться, а мы с девушкой обмениваемся вежливыми улыбками и молчим, совершенно не понимая, о каких тендерах и сделках говорят наши спутники. Вообще, мне бы стоило понимать, учитывая, что я жена Рустама. Но у меня, несмотря на то, что я училась в университете, для этого недостаточно образования. Но суммы, которые озвучивают мужчины, впечатляют. Те деньги, что я отдала за пиджак, больше не кажутся космическими. Девушка стаскивает с подноса бокал, и спустя 5 минут ей определенно становится легче. А вот мне нет. В помещении душно, и присутствие Екатерины слегка нервирует. Так что, в конце концов, не выдержав, прошу прощения и ухожу в уборную. Плеснув в лицо горсть воды, вытираюсь салфетками и заново наношу блеск для губ. Но он, к сожалению, не спасает ситуацию. В отражении на меня смотрит бледная темноволосая девушка. Как-то испуганно. И я бы даже сказала, затравлена. Особенно тогда, когда дверь открывается, и на пороге появляется обладательница кричащего красного платья. Она останавливается рядом и, сложив руки на груди, смотрит на меня. Ошибки быть не может, она пришла сюда не помыть руки. Но разговаривать я с ней не хочу, нам не о чем. Я законная жена, пусть я и не согреваю постель мужа. А она? Кто она? Любовница? Даже говорить с ней противно. «Подожди!» — летит мне в спину. «Дарья, да?» Екатерине приходится догнать меня и встать впереди. Только тогда я останавливаюсь и смотрю на нее. Снизу вверх, потому что она сильно выше меня, еще и на каблуках. «Мы знакомы?» — интересуюсь холодно. «Да ладно!» — восклицает. «Неужто меня не знаешь?» Вопросительно вскидываю одну бровь. Очень хочется достать перцовый баллончик из сумочки, который мне зачем-то положила в багаж мама, а я переложила его в сумочку, и распылить содержимое ей на лицо, чтобы стереть самоуверенную улыбку и полное превосходство взгляд. Как она вообще посмела ко мне подойти? Ко мне, законной жене? Как хватило только смелости? «Я Екатерина», — делает паузу. «Белозубова». «И что?» Никогда еще мне не хотелось схватить перцовый баллончик так сильно, как сейчас. «Ты не читаешь статьи, что ли? Где вас всех там растят?» С насмешкой. «На грядках, что ли? Или с пеленок учат закрывать на все глаза? Быть послушной?» Она делает шаг ко мне и еще оттесняя меня к стене. Надо заметить, из-за ее роста ей это с легкостью удается. Я пасую, отшагивая назад, упираясь поясницей в мраморную поверхность. «Правильная девочка Дарья!» Она насмехается надо мной, хотя совершенно меня не знает. Ни меня, ни обычаи нашей семьи, ничего. Думает, что ей все позволено, и она может вот так запросто подходить ко мне? «Правильная!» Киваю, нащупывая за спиной кран. Он здесь вытяжной, невероятно удобный. но только с мужем и своей семьей. Потянув кран на себя, направляю его на Екатерину и открываю напор воды. Когда вижу, как по ее шокированному лицу маской стекает макияж, а волосы превращаются в бесформенную паклю, в полной мере осознаю, что наделала. Правда, не совсем пока понимаю, чем именно мне это грозит. Закрыв кран, вытираю руки и промакиваю несколько брызг со своего платья. Из-за черного цвета их практически незаметно, зато Катя похожа сейчас на мокрую облезлую собаку. И мне почему-то ни капли не стыдно. «Ты ненормальная?» восклицает, все еще не веря до конца, что я это сделала. Она шокированно бросается к зеркалу, осматривает себя, наверняка еще не понимая, что ничего не сможет сделать. Ее внешний вид безвозвратно испорчен. Шелковая ткань платья насквозь пропитана водой. «Я тебя!» поворачивается ко мне. Я не могу сдержать самодовольной улыбки, когда вижу ее перекошенное от злости лицо. И пока она не сделала что-то такое же, выскакиваю за дверь. Сердце колотится, а ладошки потеют, пока я иду в зал. Подхожу к Рустаму и становлюсь рядом. Внутри все еще зреет страх, что Екатерина сейчас выскочит из уборной и набросится на меня с обвинениями. Но этого не происходит. Краем глаза я вижу, как она появляется в проходе, как что-то активно объясняет своему спутнику, а затем уходит. «Не говори, что ты к этому причастна», — слышу над головой недовольный голос мужа.